Эпилог. Наша поездка в Сочи, которая могла обернуться крахом, в итоге закончилась хорошо. Марго больше не появлялась в нашей жизни. После неудачной попытки вернуть Германа, она наконец поняла, между ними никогда ничего не будет. Эмма и Арнольд разглядели связь между нами. Но нам с Германом не пришлось следовать его первоначальному плану. Доказательством наших чувств стали не слова и не маскарад, а поступки. Жизнь сама расставила все по местам, позволив нам увидеть друг друга настоящими. И в тот момент мы поняли, нам хорошо вместе. Мы проводили вместе почти все свободное время. Работали, путешествовали, знакомились с друзьями и родными. Через полгода Герман сделал мне предложение. Для всех оно было лишь формальностью. Окружающие давно считали нас помолвленными. Но для нас двоих этот момент стал особенным, настоящим. Мы сыграли пышную свадьбу, собрав всех своих близких. И после церемонии переехали в наш новый дом в столице, начиная нашу совместную жизнь. Я боялась, что со временем страсть угаснет, но мы научились слышать друг друга и сохранять огонь между нами. Даже сейчас, по прошествии времени, нам всегда есть о чем поговорить, что обсудить и чем заняться. Я хочу прожить с Германом всю свою жизнь, создать с ним крепкую семью, наполненную любовью, доверием и теплом. И я знаю, у нас есть для этого все. Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, все случилось так, как и должно быть. Судьба свела нас самым неожиданным образом, заставив пройти через сомнения, страхи и испытания. Но теперь, держась за руку любимого, я точно знаю, наша история только начинается, и впереди у нас целая жизнь, наполненная любовью, верностью и счастьем.